Глава 11. Бог продолжает отвечать на молитвы. К счастью для всех, Амма приобрела большой опыт молитвенной жизни еще перед тем, как стала во главе такой большой семьи. В целом мире не было человека, который бы взял на себя обязанность поддерживать их. Год за годом росла семья. Год за годом росли и расходы. Молиться – это очень просто. Но не на все молитвы, которые Бог слышит, Он отвечает. Чтобы получить ответ, необходимо выполнить определенные условия. Иногда, когда появлялась острая нужда в деньгах или пище, и казалось, что Бог не отвечает на ее молитвы, Амма начинала тщательно исследовать свое сердце, чтобы найти то условие, которое она не выполнила. Может, Господь усмотрел неповиновение ему, может, недостаток веры, может, не все свои надежды возложила на него, и поэтому он не отвечал на молитвы, касающиеся детских нужд. Она абсолютно во всем полагалась на него, с особым вниманием постоянно изучала его слово, для того, чтобы лучше его познать и тем самым узнать его волю относительно себя и семьи. Однажды, когда семья была еще не слишком велика, Амма заметила, что запасы риса у них на исходе. Торговец рисом, который подъехал к самому бунгало, предложил рис по приемлемой цене, но у Аммы не было даже небольшого количества денег. Она созвала всех детей и объяснила ситуацию. Затем они все стали на колени, образовав большой круг, и рассказали Богу о своем затруднении и нужде. Никто из них не обратил внимания на маленькую деревенскую девочку, которая стояла в стороне и глядела на них, вытаращив от любопытства глаза. Их молитва была прервана гонцом из Тирунелвелли. Он вручил Амме конверт. Она вскрыла его и вынула 1000 рупий. Молитвенное собрание превратилось в благодарственное. И сразу было куплено нужное количество риса. Деревенскую девочку, которая наблюдала за ними, меньше бы удивило, если бы эта 1000 рупий упала прямо с небес. Какому могучему Богу молятся эти христиане? Потрясенная от всего увиденного, она засеменила домой. Шли годы, и Господь продолжал посылать деньги, необходимые не только для еды, но и для строительства. Были построены еще несколько зданий, среди них школа, церковь, которая находилась в центре всего комплекса и называлась «Дом молитвы». В 1918 году семья значительно увеличилась. И немного позже начали прибывать мужчины и женщины для поддержки Аммы. С помощью стойких и последовательных братьев постепенно были заложены молочная ферма, рисовое поле и фруктовый сад. Рис больше не надо было покупать, но все-таки семья была зависима от Бога в снабжении едой. В один из годов, в сезон дождей, когда выпало много осадков, был посажен рис. Появились дружные всходы, как вдруг, не по сезону, на несколько дней установилась жаркая и сухая погода. Это было достаточно для появления мириад гусениц. Их было так много, что казалось, они сожрут все побеги за несколько дней. Человек, который ухаживал за посевами риса, увидев такую опасность, пришел к Амме и сказал, чтобы они просили защиту у Господа. Опасность понимали все, и молились даже 5- и 6-летние дети. Спустя 2 дня этот человек отправился на поле и увидел там необычное зрелище. Между рядами риса сновали взад и вперед белые цапли и с жадностью поедали гусениц. Через день или два от вредителей не осталось и следа, и все саженцы остались невредимыми. Поля других людей, которые находились рядом, были полностью уничтожены гусеницами. В Дахновурской семье было принято молиться не только о своем урожае, но и об урожае других людей. Но в этом случае, и еще в некоторых других, Господь защитил урожай только тех людей, которые открыто признавали его как своего Господа. Люди в ближайших деревнях слышали о нем и могли бы поклоняться ему, но большинство из них продолжало взывать о помощи к другим богам. Наш Господь показал себя как живого Бога, который отвечает на молитвы. Спустя год или два, после того, как цапли спасли урожай риса, дахновурская семья столкнулась с новой проблемой. Человек, семье которого Амма нередко оказывала помощь, вдруг решил, что его обидели. Он многое получил, но хотел еще большего. Когда он понял, что Амма и ее помощники не собираются выполнять его чрезмерные требования, то очень разозлился. Этот человек стал распространять среди крестьян неимоверные слухи, настраивая их против семьи. Он установил на стене, окружавшей их поселение, громкоговоритель и всю ночь выкрикивал оскорбления. Никто не мог заснуть в эту ночь. Это было большим испытанием для больной Аммы, которая всегда искренне желала добра этому человеку. Ему показалось, что его месть недостаточна. И из надежного источника Амма узнала, что он нанял молодых хулиганов для того, чтобы сломать ворота их поселения. Это уже было не шуточным делом. Все члены братства в этот вечер собрались, чтобы попросить у Бога защиты для детей и для всего их поселения. В соседней комнате на постели больная Амма также молилась. Ей было слышно все, о чем говорилось на собрании. Собравшиеся были готовы провести в молитве всю ночь. Но очень скоро почти каждый из присутствующих обрел уверенность, что его молитва услышана. И Бог ответил на нее. Больше ничего не оставалось делать, как сказать спасибо и отправиться в постель. В эту ночь бандиты не пришли. Проходили дни, недели, и все было спокойно. Как-то раз кто-то из членов братства ждал автобус и невольно подслушал разговор двух деревенских женщин. В тот вечер, рассказывала одна из них, я услышала громкую речь возле соседнего дома. Там собралась толпа возбужденных молодых людей. Они говорили о том, что надо пойти в Дахновур и разбить ворота. Прислушавшись к их разговору, я заволновалась и вышла к ним. Иногда молодые уважают тех, у кого седые волосы. Я сказала, что им следует хорошенько подумать перед тем, как совершить задуманное. Ведь в Дахновуре поклоняются очень могущественному Богу. Я рассказал им, что однажды видела, как Амма молилась, когда у них не было денег для покупки риса. Ее сразу услышал Бог и послал ей 100 рупий. Я видела это собственными глазами. Он очень могущественный. И я посоветовал им поостеречься. Дахновурцы могут даже не посылать за полицией. Им достаточно помолиться своему Богу. Когда я им все это рассказала, они молчали от страха. И как только я ушла, они сразу же разошлись. В Библии говорится, что Бог может сделать гораздо больше, чем мы просим или полагаем. Кто бы мог подумать, что в ответ на молитву о деньгах, на покупку риса, Бог не только даст в избытке рис, но и защитит от бандитов много лет спустя. Амма постоянно молилась, чтобы ее дети выросли стойкими и преданными Богу, и чтобы Господь мог использовать их для служения. Уже при жизни она увидела, как Господь отвечает на ее молитвы. Многие из воспитанников уже при ее жизни ухаживали за малышами и занимались подростками или стали учителями в школе. другие выполняли работу не столь престижную, но крайне необходимую для благосостояния семьи. Забота о обездоленных и бездомных детях стала для многих членов семьи основным служением. Некоторые из них по сей день выполняют эту работу в других районах Индии. Печально признать, но были среди детей такие, для которых эти молитвы остались без ответа, которые захотели жить по своему разумению. И хотя они и надеялись получить от Господа всяческие блага, но сами не собирались отдавать Ему ничего ценного. А ценное для Бога – это верное и преданное служение Ему. Ама продолжала молиться за свою любимую семью до самого конца своей жизни. И история о том, как Бог отвечал на ее молитвы, еще не окончена. Он все еще продолжает отвечать на ее упование. Когда Аме пришлось полностью посвятить себя своим воспитанникам, ей было очень тяжело расстаться с прежней работой, которую она проводила в деревнях. И хотя Господь успокоил ее, напомнив, что и сам Иисус был слугой, ей никогда не покидала мысль о тех людях, которые жили за пределами их селения. Она всегда горела желанием оказать им посильную помощь. Господь дал ей уверенность в том, что Он будет проводить их к ней, поскольку она сама не имела возможности посещать их. И Он не раз так и делал. Иногда это были бедные крестьяне, иногда важные государственные чиновники, о которых никак нельзя было бы сказать, что они в чем-либо нуждаются. Однажды к ней пришла вдова, прилежавшая к высшей касте. После смерти мужа она влачила жалкое существование. Они говорили, что она сама этому верила, что грехи, которые она совершила, подобно ядовитой змее, отравили и уничтожили жизнь ее мужа. Она была в отчаянии. Все говорили, что эта женщина приносит несчастье. Никто не сочувствовал ее горю, ее одиночеству. Наконец, после многих лет одиночества, она совершила паломничество, посетив все святые места Южной Индии в поисках мира и прощения грехов. В каждом храме и святилище ей говорили, что надо жертвовать деньги. Таким образом, она потратила много денег, но не нашла мира. Ее грехи оставались при ней тяжелой ношей. И вот она волей случая попала в Дахнавур. К своему большому удивлению, она услышала от Амы и других людей, что есть такой Бог, который говорит «не дай» тому, кто ей молится, а «возьми». С радостью она получила от него его дар прощения, мир, новую жизнь. С тех пор она начала рассказывать людям о своем Спасителе Иисусе Христе. Аму очень радовали такие обращения, но ей все не давали покоя мысли о деревенских женщинах и детях, которые болеют духовно и физически, и никто не может помочь им. В 1921 году она вместе со своими коллегами начала просить Господа о создании больницы. Она представляла ее не как обычную больницу, а как место, где страдающего человека окружат любовью, заботой, и где он почувствует домашний уют и внимание во имя любви Господа Иисуса Христа. Ама просила Бога о докторах и сестрах, об оборудовании и медикаментах, о деньгах, нужных на постройку здания больницы. Господь все это дал, и дал с избытком. Но с тех пор, как Ама своим сотрудниками начала молиться о больнице, и до момента ее открытия прошло 15 лет. Все это время Господь давал знать, что Он слышит ее молитвы. Из Англии, Швейцарии, Германии прибыли врачи, медсестры. Они сразу приступили к работе, не дожидаясь окончания постройки помещения. И не только помогали сельским жителям, но и учили молодых членов семьи оказывать медицинскую помощь. Дар в 100 фунтов специально для госпиталя был первым сигналом Господу, указавшим на то, что необходимо приступить к постройке. Но когда они рассчитали все до деталей, оказалось, что для строительства здания и приобретения оборудования необходимо около 10 тысяч фунтов. В те времена 1000 рупий, примерно 7 фунтов, была большой суммой денег. Когда Амма молилась о покупке участка в горах, даже 100 фунтов оказались астрономической суммой, которую приходилось просить у Бога. А теперь один из членов братства решил, что нужно молиться о сумме в 1000 фунтов. Такой дар послужил бы знаком того, что следует продолжить это дорогостоящее предприятие. И вот в тот день, когда семья праздновала день рождения Аммы, в 1929 году пришла телеграмма, в которой говорилось о том, что им жертвуют 1000 фунтов. Прежде чем здание было закончено, Господь послал еще один знак своего одобрения. Снова сумму в 1000 фунтов. Остальная часть необходимых денег была получена в небольших суммах. Некоторые дары исчислялись в пенни, их прислали дети со всех уголков мира. Эти деньги ни у кого не просились, только Богу говорилось о необходимой сумме, и вся она была получена. Когда в 1936 году открылась наконец больница, большую часть ее сотрудников составляли воспитанники дахнавурской семьи. Амма не могла сама облегчить физические страдания людей, близлежащих деревень, или рассказать им об Иисусе Христе. Но ее детей появилось множество возможностей для этой работы. Возможностей, которые расширялись с каждым годом.